Стража Матери Мира. Федерации женских клубов штата Нью-Йорк. «Поистине прекрасно», — сказала председательница мощной женской федерации Спорборг от имени полумиллиона женщин, представительницей которых она выступила на собрании, посвященном Знамени Мира, 24 марта в нашем музее. Она, как истинная просвещенная водительница, выразила дух женщины Америки. Она сказала: «Мы верим, что взаимные интересы, в которых сходятся народы, представляют культурные необходимости во всех художественных и научных видах. Ибо Рерих, покуда мирная машина заменит военную систему, предлагает эту чудесную идею охраны всего просветительного, художественного и религиозного, так, чтобы эти ценности могли быть пощажены даже во время войны. Но я вполне уверена, что он говорит не только о войне. Он имеет в виду просветительную работу среди всех наций. Мы внимательно изучали положение и готовы приложить все силы духа и все наше влияние к тем движениям, которые начал Николай Рерих. Знайте, что мы, я говорю от полумиллиона организованных женщин, неуклонно поддерживаем вашу организацию, и мы считаем за большую честь, что можем сегодня присоединить наше приветствие». Слова эти навсегда запечатлеются на скрижалях женского подвига, который возвышается под вечным символом Великой Матери Мира. Вдохновительно услышать, как широко поняла представительница женских организаций охранение культурных сокровищ. Именно как нужно. Вовремя она подчеркнула, что творения духа человеческого, столь необходимые всемирному прогрессу, нуждаются в охране не только во время войны, но и каждодневно. Да, воспитание всех народов в истинной культуре совершится под знаменем мира, ибо мир и культура нераздельны. Кто же, как не женщина, внесет в дух человеческий высшее понятие культуры? Это она, от колыбели, через все фазы жизни до высшего управления народами, терпеливо и неусыпно вносит понятие культуры в жизнь славной эволюции. О высокой миссии женщины сказано много, но теперь пришло время действия. Это вполне естественно, что именно женское сердце отзывается на все зовы культуры и мира. Драгоценно мне видеть, что именно женщина понимает, насколько мой зов направлен к общему преображению культурной жизни. Мы можем торжественно поклясться неустанно служить великой задаче. Мы знаем, что невежество неизбежно будет огрызаться на все, связанное с культурою, ибо невежда и культура также различаются, как свет и тьма. Мы знаем эту злобу невежд, но она лишь мостовая для подвига. Вся история учит нас, что такая мостовая очень пригодна для постройки на ней памятников красоты и знания. Та же история человечества учит нас, что невежество противоположно всему истинному и творческому. Потому атаки невежества не только не будут мешать нам, но вдохновят нас. Мы знаем, что каждое нагнетение рождает энергию, и мы должны быть достаточно образованными, чтобы уметь использовать это обстоятельство. Разве не чудесно осознать, что вы имеете против себя лишь карликов невежества? Кроме невежд, кто может противиться культуре? И кто же будет злобствовать на мечты о стране культуры? Кто может быть обеспокоен, если кто-то заботится об охранении сокровищ человеческого гения? И кто осмелится сказать, что не нужно стремиться к культуре и что для культуры уже достаточно сделано? Поистине только очень темный, очень глубоко невежественный может препятствовать стремлению к культуре. Знамя мира вызвало симпатии многих лидеров разных стран. Мы слышим о симпатиях Гаагского трибунала. Представители музеев и прочих культурных учреждений восторженно отзываются. Особая конференция созывается в Брюгге, и творится Лига городов как оплот для культурных сокровищ. Как мы и ожидали, идея растет безгранично, и сердце человеческое отзывается на всемирное понятие культуры. Драгоценно сознавать, что и в наше сложное и беспокойное время идея культуры может иметь такое водящее значение. Этим создается славная веха на пути человеческого восхождения. Говоря о женском участии в этой великой культурной работе, мы не должны забыть слова глубокой древности. Перечисляя подвиги женщин, мы напишем историю всего мира. Перечисляя экстазы озарения, мы перечислим глаза женщин. Изучая сотрудничество, мы увидим руку женщины. Подвиг, вдохновение, сотрудничество — все эти сокровища женщина приносит культуре. В этом заключается залог того, что древо культуры глубоко проникнет во всех направлениях и будет мощно питаться лучами мировых понятий. Культура не может цвести без энтузиазма. Культура окаменеет без огня верности и преданности. Культура обеднеет без ежедневного труда, без сознательного приношения. Культура умолкает там, где сердце немо. И что же может быть прекраснее, нежели мирный, всепонимающий язык сердца? Не мечтатели мы. Повторяем, когда мы говорим о культуре. Мы все реалисты, позитивисты, для которых прогресс человечества особенно драгоценен и неотложен. Мы не имеем права думать, что каждодневная работа может препятствовать нашим культурным стремлениям. Наоборот, каждая рутинная работа преобразится и облагородится в осознании культуры. Истинно чую, что Спорборг возглавляет мощное войско женщин высочайших башен Америки. Высота этих башен устремляется вверх, и дух человеческий обязывает священно хранить основы истинного прогресса. Человечество уже достаточно знает различия между культурою и цивилизацией. Избранные знают, насколько цивилизация может иногда вымереть, но семена культуры сохраняют свою вечную жизненность. Башни стоят, как маяки человечества. Если каждый член женской федерации вдохновит лишь 10 своих друзей мыслями о культуре, то сколько миллионов новых носителей культуры окажется? Мощный магнит культуры вдохновит и обновит жизнь их семей, их организаций. Какое прекрасное паломничество во имя культуры может быть так легко представлено. Не Вавилонская башня — символ рассеяния и разделения, но всеобъединяющая башня света, где мы можем объединиться в едином могучем языке сердца, является нашим обоюдным достижением. В этом языке сердца мы приветствуем вас, светоносное воинство женщин. Честь вашему несломимому энтузиазму. Во имя Гималаев, этих светлых высот, мы приносим наше чистосердечное сотрудничество и приветствуем в радости общих стремлений к самым прекрасным и самым нужным достижениям человечества. С вами мы достигнем. Гималаи, 1931 год.